генерал Прим может быть избавлен от этого неприятного поручения, потому что я сам отдаю себя под арест, — сказал Серано и отправился мимо караульных, давших ему дорогу, прямо к королеве, чтобы попросить себе самого строгого наказания. Изабелла уже знала о происшествии. Вторичное подслушивание герцога Валенсии и его систематическое шпионство до такой степени возмутили ее, что она немедленно послала адъютанта к королеве-матери, чтобы доложить о себе. Она желала поговорить с нею теперь же, ночью. Мария Христина сидела со своим супругом, герцогом Рианцаресом, за шахматной игрой. Герцог проигрывал каждый раз, только не из любезности к своей супруге. Бывший гвардейский солдат никогда не был любезен, а потому что до сих пор никак не мог вникнуть во все тонкости игры. В эту минуту королеве-матери доложили, что вблизи раковинной ротонды генерал Серано поднял шпагу против генерал-капитана войска Нарваец. Мария Христина вскочила, глаза ее заблестели. Она уже готова была сказать лишнее слово в припадке вспыльчивости, но потом опомнилась и обратилась к своему супругу. «Случаи такого рода в высшей степени опасны, и нам бы следовало показать пример молодым генералам», — прошептала она. «Действительно, это неслыханно. Если бы я был на месте герцога Валенсии, то я бы этого генерала...» Бывший гвардейский солдат Муннац не успел докончить. Адъютант доложил о королеве. И в ту же минуту Изабелла, чрезвычайно взволнованная, вошла в гостиную своей матери. Она остановилась при виде герцога Рианцареса, который вчера, в день ее свадьбы, был болен и вдруг совершенно выздоровел. Никто лучше Изабеллы не умел одним взглядом выражать многое, и на этот раз даже супруг ее матери, не особенно проницательный, понял ее взгляд, вскочил и подошел к ней. «Хорошо знаю, господин герцог», — прервала его Изабелла против правил этикета таким тоном, который выказывал ее сильное волнение и ее желание отныне управлять одной, не подчиняясь ничьей опеке, не находясь ни под чьим влиянием. Мария Христина с изумлением посмотрела на свою дочь. «Я сегодня же пришла к вам, мать моя, не для того, чтобы пожаловаться, но только чтобы узнать, кто поручал герцогу Валенсии ночью расхаживать по комнатам нашего дворца», — спросила молодая королева. «Герцог Валенсии — опора трона, и сверх того чрезвычайно опытный тактичный дон», — сказала Мария Христина, — «и потому мы считаем необходимым сослать на несколько лет вспыльчивого молодого дворянина в какую-нибудь крепость в Пиренеях, где он может успокоиться. А я считаю, еще полезнее удалить бессовестного герцога Валенсии от двора и отправить его в такую местность, где его систематическое шпионство будет гораздо нужнее, чем здесь», — сказала Изабелла с решительностью, что в высшей степени изумила королеву-мать и вызвала даже у герцога Рианцареса удивленный взгляд. «Я не могу более выносить причуд бывшего генерал-капитана и снисходительно смотреть на них», — продолжала она. «Сегодня же ночью будут отданы нужные приказания. Можно ли предпочесть заслуженному Нарваецу этого молодого, незначительного генерала, дочь моя?» — сказала Мария Христина с вынужденным спокойствием. «Во всяком случае, поднять шпагу против герцога значит нарушить всякую дисциплину. Генерал не мог ожидать, что когда он ночью будет проходить через раковинную ротонду, там спрячется герцог для подслушивания», — сказала с едкостью молодая королева. «Такого рода случаи сделались в последнее время довольно часто».